Воробьев. Он всю жизнь завидовал людям, которые много ездили. Ему это никак не удавалось. Школа, училище НКВД, МУР. А куда поездишь в Муре, особенно во время войны? Правда, в прошлом году он летал к партизанам, потом выезжал под Москву, но настоящая дорога – это поезд. Игорь смотрел в окно, не слушая веселый треп Никитина, и думал об Инне, матери, о том, что скоро институты возвратятся в Москву. Он ждал встречи с женой и одновременно боялся ее. Слишком уж мало находились они в этом качестве. Один день, а потом почти 3 года разлуки. Дверь купе распахнулась. В ее проеме стоял проводник, за ним 2 офицера с повязками на рукавах. Проверка документов. Проводник скрылся в коридоре. Один из офицеров вошел в купе, второй, не вынимая руки из кармана, стоял, прислонясь к дверям плечом. Игорь немедленно отметил их профессиональность. Лейтенант, вошедший в купе, не перекрывал биссектрисы огня. Никитин взял полевую сумку, достал документы. «Вы потише, ребята», — попросил он, — «а то наш подполковник спит». Офицер просмотрел бумаги, вернул. «Товарищи», — сказал лейтенант, — «если что, сами смотрите. Будем по обстановке действовать. Счастливо. Удачи вам, ребята». Потом поезд остановился и долго пережидал чего-то у выходной стрелки. Игорь вышел в тамбур. Морозный пар клубился, врывался с улицы через открытую дверь. Проводник стоял на насыпи, пыхтя самокруткой. «Почему стоим?» — спросил Игорь. «Да какая нынче езда?» — плюнул проводник. «Сплошные нервы. Ни графиков, ни расписаний. Пропускаем эшелон. Не жизнь, а чистое конфетти». Игорь высунулся из дверей. В сумерках тревожно горел красный круг семафора. «Простудитесь», — сказал проводник. «Идите в вагон, да спать ложитесь». Муравьев так и сделал. В купе уже спали, и он тоже лег. Мимо окон с грохотом промчался эшелон, и через несколько минут поезд тронулся. В Ярославль приехали к вечеру. У соседнего перрона разгружался санитарный поезд. Бинты, носилки, стоны раненых. Они прошли сквозь военное горе, немного стесняясь своей формы, которая точно определяла их положение в тылу. Мимо них пробегали усталые санитарки, спешили куда-то женщины в военных шинелях, надсадно кричал военный комендант. В отделе милиции они выяснили, что поезд на Волховстрой уходит ночью. «Вы пока по городу погуляйте», — сказал дежурный. «Город у нас красивый очень, в кино сходите. Новый заграничный фильм демонстрируется, 3 мушкетера, веселый фильм». Дежурный улыбнулся. Что оставалось делать? Они пошли на протпункт, где по карточкам их накормили супом и кашей, и вышли в город. Он был приземистым и широко разбросанным, этот город. 2-этажные каменные дома словно осели под тяжелыми снежными шапками. Сквозь сугробы пробирались смешные маленькие трамваи. В Москве таких уже давно не было. «Я в Брянске из реального училища домой на таких ездил», — засмеялся Данилов. «Смотри-ка, бегают пока». И снова, в подтверждение его слов, трамвай проехал мимо них, нещадно треща. Не звеня, а треща сигналом. «Чего это он не звонит?» — удивился Игорь. «Старый. Раньше на них стояли трещотки». Они спустились к набережной. Во льду намертво застыли буксиры и еще не потерявший веселой белизны речной трамвай, напоминающий покинутую дачу. Муравьев глядел на широкую ленту льда и думал о том, как тяжело было в Сталинграде переправляться через эту реку под огнем немцев. Потом они опять гуляли по городу, мимо Кремля, по центральной улице, по бульвару у драмтеатра. «Иван Александрович», — сказал Никитин, — «клуб Шинников. Ну и что? 3 мушкетера идут». Данилов вспомнил начальника, прижимавшего к груди книгу, и зашагал к клубу. Нет, это были не те мушкетеры. Умелая рука сценариста превратила поваров в элитарных солдат Людовика. Но в фильме много музыки, и женщины на экране были необычайно хороши. Данилов и Никитин от души смеялись, следя за немудреными приключениями поваров. А Муравьев сидел насупившись и не улыбнулся ни разу. Они вышли из кино, и Никитин засвистел веселую мелодию, которую пел Гасконец по дороге в Париж. «Ты что такой мрачный?» — спросил Игорь Данилов. «Разве можно такую ерунду показывать?» «Можно, Игорь, да и даже нужно. Людям сейчас смеяться надо. Я не об этом. Три мушкетера — любимая моя книга. Считай, что это музыкальная пародия на нее. Запомни, консерватизм в твоем возрасте опасен». Потом они вернулись на вокзал. Начальник транспортного отдела напоил их чаем и устроил отдохнуть в маленькой комнате для приезжих. Данилов и Никитин уснули сразу, а Муравьев вышел на темный перрон. Где-то в ночи перекликались паровозы. Свет семафоров на фоне черного неба казался огромными звездами. Вдалеке простучал по рельсам поезд. Звук его удалялся все дальше и дальше, пока не растаял совсем. Темный вокзал жил непонятно и суетливо. Перекликались какие-то люди, долетали обрывистые слова команд, с грохотом катились по обледенелому асфальту тележки. Бесконечная ночь, а за ней неизвестное утро. Данилов. «Товарищ подполковник!» Его кто-то тряс за плечо. «Да?» Данилов вскочил, автоматически нашарив пояс с кобурой. «Пора!» Они быстро оделись, взяли вещи и вышли на улицу. После сна, дивного ощущения теплой комнаты, ночной ветер показался холоднее и злей. «Лучше маленький Ташкент, чем большая Сибирь», — зевнув, изрек Никитин. Что правда, то правда. По перрону гуляла февральская метель. Скользя сапогами по обледенелому бетонному покрытию, они шли вдоль длинного темного поезда, составленного из теплушек и дачных вагонов. «Здесь», — сказал провожатый, — «вагон, правда, дачный, но ничего, к утру будете на месте». В вагоне было темно и душно, отвратительно пахло чем-то горелым. «Располагайтесь», — провожатый осветил фонарем две покрытые облупившимся лаком скамейки. Они попрощались. «Ну что ж, будем спать по очереди», — сказал Данилов. «Вы спите, Иван Александрович», — ответил Никитин, — «а мы с Игорем ночку разделим. Давай, Игорь, ложись, ты не спал совсем, а я покараулю вас». Поезд дернулся, с грохотом посыпались вещи, кто-то выругался в полголоса. Поезд опять дернулся и, медленно набирая скорость, пополз к выходной стрелке. Данилов, подложив под голову вещевой мешок, лежал, прикрывшись шинелью, на твердой вагонной скамейке, пытаясь заснуть. Вагон немыслимо мотало, и Данилову приходилось держаться рукой за угол спинки, чтобы не упасть на пол. Наконец он не выдержал и сел, прислоняясь плечом к стене вагона. Сквозь полудрему он слышал чьи-то голоса, до него долетали обрывки фраз. Потом это все отдалялось куда-то и снова возвращалось. И вдруг, сквозь стук и топот, он услышал обрывистый шепот. «Ты не кричи, слышь, тихо! Дура, я тебе сало дам!» И придушенный девичий голос. «Не надо, дяденька, не надо, миленький! Молчи, молчи!» Никитин пружинисто вскочил со скамейки, вспыхнул электрический фонарь. «А мне ты сало дать не хочешь, гад?» — рокотнул баритон Никитина. Потом послышался глухой удар, и кто-то завыл просяще и жалобно. «Пусти! Слышь, пусти!» — документы резко скомандовал Никитин. «Мешки чьи? Твои мешки? Сейчас проверим. Что ты в них везешь?» «Ты чего? Ты чего?» — заговорил кто-то быстрой скороговоркой. «Ты гнида!» — с ненавистью выдавил Никитин. «Чего к женщине пристаешь, а?» «Документы?» «Есть, есть документы». Данилов не вмешивался. Он знал крутой нрав Никитина, его обостренное чутье на всякую мразь. И раз уж лейтенант взялся за этого мужика, то он дело доведет до конца. Что случилось? Что случилось? По вагону бежал проводник. Как же это так, папаша? Спросил Никитин строго. Сажаете человека без всяких документов. Так разве уследишь за всеми, товарищ начальник? Патруль едет в поезде? Едет. Зови. Пусть они сдадут его куда следует.